Сейчас я вдруг ясно осознал причину его привязанности. Дело было вовсе не в том, что я вытер его и согрел. Просто от меня исходила не звериная ци, энергия животного начала, на инстинктивном уровне понятная и близкая дракончику. Малыш чувствовал ее и тянулся ко мне. Жулай шагнул вперед и аккуратно подхватил дракончика на руки. Тот тихонько пискнул и слабо дернулся в его руках. Я вышел за дверь, а ребята уже выбирали ящеру имя. Как назовем? Я невольно усмехнулся. Рановато они задумались об имени. Пусть сначала малыш выживет и окрепнет. Сзади снова хлопнула дверь. Кит. Я остановился и обернулся к Апелью. Парень стоял у двери комнаты и смотрел на меня с легкой улыбкой. «Хорошо, что ты с нами. И спасибо, в общем, за все, да». Я коротко кивнул в ответ. Не хотелось сейчас говорить ничего лишнего. Развернувшись, я зашагал к своей комнате. Пора вернуться к расчетам, дел предстояло еще много. А дракон уже получил всю возможную помощь на сегодня. Теперь все зависело от приятелей и драконьей живучести. Глава 4. Я двинулся к тренировочной площадке. В путешествии каждый день держал в руке копье, иной раз пускал его в ход против диких зверей, но хотел бы потренироваться с людьми, с достойным соперником, чтобы полностью выложиться в схватке и получить какой-то опыт. Даже с крайслерами я сражался в основном с помощью техник. Навык боя древковым оружием не повышался уже целую вечность. На площадке уже тренировалась пара бойцов. Оба двигались молниеносно. Прыгали друг к другу, наносили за пару секунд с десяток ударов и расходились. Один боец из пары был мне знаком, Шалом, быстрый парень, с которым мы иногда тренировались в прошлом. Сейчас он выглядел сосредоточенным, напряженным и малость уставшим. Я сконцентрировался и вдруг осознал, что вижу их движения гораздо отчетливее, чем раньше. Еще недавно я едва различал их выпады, а сейчас мог без труда проследить за траекторией молниеносных ударов. Похоже, 5 баллов, полученных к основным характеристикам после повышения ранга, сыграли свою роль. Новый талант регенерации, конечно, полезен, но в бою не дает особого преимущества. А вот улучшенные характеристики – другое дело. Теперь я уступал этим ребятам разве что в скорости, но не сильно, совсем чуть-чуть. Я продолжал наблюдать за схваткой, мысленно оценивая уровень бойцов. Скорость у них приличная, кое-какие навыки тоже присутствуют. Но все это было поверхностным. Опыт чувствовался едва-едва, а настоящего мастерства вовсе нет. В их движениях не хватает плавности и контроля. Удары слишком прямолинейны и предсказуемы. Внезапно кто-то с силой хлопнул меня по плечу. Я непроизвольно вздрогнул и резко обернулся, желая посмотреть на смельчака, кого я вижу рядом с тренировочной площадкой. Гениальный мальчик решил наконец-то исполнить свое обещание, раздался хрипловатый голос. Передо мной стояла широкоплечья мечница, если память мне не изменяла, ее звали Сиафен. Она была одета в свободный тренировочный костюм наподобие Хари, волосы собраны в аккуратный пучок на затылке, лицо серьезное, глаза смотрят на меня требовательно, с вызовом. Я замешкался на секунду, так как вообще не помнил, о каком именно обещании речь. Только мечница не стала ждать моего ответа и продолжила сама. «Ты обещал бой, пацан. Я уже месяц жду. С одной стороны, я не рассчитывал сегодня участвовать в серьезных схватках. С другой стороны, почему нет? В конце концов, именно для того я сюда и пришел. Размяться и вспомнить навыки боя с копьем. Так бой же», — спокойно ответил я. Ся коротко свистнула, и по ее приказу бойцы тут же прекратили тренировку. Они дышали тяжело, и, хотя победителя не выявилось, оба выглядели вполне довольными собой. «Этому шест», — громко приказала Сиафен. Шалом и его соперник быстро растворились в небольшой толпе зевак, окруживших площадку. Я же поймал брошенный мне деревянный шест и взвесил его в руках. Оружие оказалось чуть легче привычного копья, но вполне удобным для тренировки. «Без техник», — равнодушно произнесла мечница, — ловко подхватывая деревянный тренировочный меч. «Не хочу случайно убить». Я коротко кивнул и занял позицию напротив нее. Толпа вокруг площадки оживилась. Люди начали переговариваться между собой, обсуждая предстоящий поединок. Я слышал их реплики. Меня явно ни во что не ставили. Точнее, собравшиеся практики признавали мой потенциал, мои способности, но считали разрыв в боевых навыках слишком большим. Что ж, может быть, они были правы, но это не значит, что я не буду пытаться победить и не выложусь на полную. Я сделал глубокий вдох и сосредоточился на противнике. В глазах Сиафен разгорался азартный огонек. «Готов, пацан, готов!» — Постараюсь не сильно удивлять тебя. Посмотрим, кто из нас сегодня удивится больше. Первый обмен ударами. Я сделал пару легких выпадов, прощупывая защиту. Женщина без труда уклонилась, не меняя закрытой стойки. Она двигалась ко мне, плавно, почти лениво. Меч спокойно держит у бедра одной рукой, направляя деревянное острие мне в ноги. Ни одного лишнего движения, движется словно робот или кукла. Профессионал до мозга костей. Держу ее на дистанции, на полную, используя разницу в длине оружия. Деревянный шест гудит, вспарывая воздух, в руках лежит надежно. Женщина уверенно приближалась. Два коротких шага, и она уже на расстоянии атаки. Я отбил пару ее ленивых рубящих ударов, и женщина внезапно сменила тактику. Резкое движение рукой, меч мелькнул в длинном выпаде. Я резко повел рукой, пытаясь отвести ее оружие в сторону. Получилось бы, если бы Ся не рванула в бок, сместившись так быстро, что это походило на телепортацию. Чуть приподняла локоть, хотя могла бы двигаться с невероятной скоростью постоянно, изящно повернула кисть и едва заметным движением направила меч прямо мне в грудь. Тычок был болезненным и неожиданным. Я отскочил назад, ожидая продолжения атаки, но женщина осталась на месте и задумчиво посмотрела на меня. «Ранг пробуждения, стадия пробуждения чувств», — негромко произнесла она, внимательно изучая мою стойку и дыхание. «На первой пробудил выносливость, но не понимаю, почему ты такой быстрый, да и силы хватает, не слишком много, но все же хватает». Она крутанула меч в кисти и начала медленно двигаться по кругу вокруг меня, вынуждая меня поворачиваться вслед за ней. В ее глазах мелькнуло понимание. «Точно, ты же у нас зельевар». В той художественной литературе, что мне щедро подкидывал сын, мелькала одна пафосная фраза. «Настоящий мастер может оценить противника даже потому, как тот держит палочки во время еды». Помню, тогда я здорово посмеялся над этим бредом. Теперь смеяться совсем не хотелось. Эта женщина узнала обо мне массу информации за три удара. Нужно что-то менять. Если буду действовать так же предсказуемо, то она просто размажет меня по площадке. Попробую действовать более агрессивно. Если, конечно, Сяофэн не станет драться в полную силу, я не смогу действовать против противника, которого я во время перемещения даже не вижу. Против таких только зельями по площади бить. Выпад шестом в живот Ся легко парировала мечом, но я тут же двинул шест горизонтально, метя ей в бок. Женщина отступила на полшага назад и подняла уголок губ. Я перешел дальше в атаку. Серия быстрых выпадов чередовалась с широкими размашистыми ударами. Я старался не давать ей свободного пространства для маневра, но женщина легко читала мои движения, уклоняясь или отбивая их мечом с минимальными усилиями. Я не допускал ошибок. Двигался и атаковал техничнее двух практиков вместе взятых, которые спарринговались здесь раньше. В какой-то момент я слишком широко замахнулся, пытаясь вывести себя на удар, и я подумал, что так купилась. Нырнула вперед под мое копье. Возвращать его было поздно, но я и не планировал. Ее меч описал короткую дугу и снова ткнул меня в грудь, четко в солнечное сплетение. Мой пинок, на который я ставил, задел одежды, но не коснулся женщины. Я отступил назад на несколько шагов и тяжело выдохнул. В груди неприятно соднило от деревянного тычка. Толпа зрителей одобрительно гудела. Похоже, иного результата они не ожидали. Женщина снова заняла спокойную закрытую стойку и внимательно посмотрела на меня. «Ну что, зельевар, продолжим урок?» Она скалится, просчитала меня, как ребенка, легко и непринужденно. «Ну, тогда и я тебя проанализирую». Я мысленно активировал навык. В голове будто вспыхнула молния, правую сторону лица почему-то пронзила острая боль. Мозги едва не вскипели от резко возросшей нагрузки. Но уже через секунду боль утихла, сменившись ясностью и удивительным ощущением понимания. Два бонуса понимания противника и анализ начали работать в связке, усиливая друг друга. Мир вокруг меня стал простым и понятным. Я видел перед собой десятки путей развития поединка. Призрачные силуэты мечницы двигались одновременно во всех возможных направлениях. Некоторые варианты казались серыми и расплывчатыми, другие – яркими и четкими. Я словно смотрел на шахматную доску, где все ходы противника были известны заранее. Навык не управлял моими движениями, не диктовал, что мне делать, рекомендации появлялись за долю секунды до того, как я сам успевал подумать о них, и, смотря на все варианты, я мог одновременно предсказывать все варианты возможного будущего. Удивительное чувство. Женщина рванулась вперед, Меч взметнулся в коротком ударе слева направо, и в тот же миг один единственный вариант ее действий налился яркостью. Я заранее знал, куда именно прилетит удар, с какой силой он будет нанесен, и встретил его шестом с идеальной точностью. Деревянный шест гулко столкнулся с мечом, отбросив его в сторону. Оружие едва не выпало из расслабленных пальцев мечницы. Я вытянулся в выпаде, желая любым образом достать Сяофэн, но та мгновенно сместилась в сторону, а потом устремилась ко мне, шагая спокойно и размеренно. Я попробовал ударить ее шестом, который она бесхитростно отбила, даже не замедляя шаг, но когда наше оружие столкнулось, я ощутил, будто мне по шесту прилетело стальной балкой. Мое оружие содрогнулось в руках, я отчаянно рванулся вперед, рассыпаясь в атаке, как показывали самые удачные варианты анализа. Все или ничего. Мечница отбила несколько ударов, но каждое парирование помогало мне раскрутить шест, и следующий удар шел еще сильнее. Потрескивало дерево, но своего я добился. От очередного удара Сяофэн увернулась в последний миг. Ее фигура пропала и тут же возникла у самого края площадки. Разве мы не договаривались не использовать техники? Или это сверхскорость, и она может постоянно так носиться? Наставница удивленно хмыкнула. Однако долго удивляться не собиралась. Женщина снова ринулась в атаку, на этот раз постоянно сбивая свой же собственный ритм. Стоило мне приспособиться к ее коротким и резким ударам мечом, как она тут же меняла стиль боя. От стремительного натиска переходила к осторожной защите, мягко кружила вокруг меня, прощупывая оборону, а затем снова взрывалась вихрем яростных атак, или ставила все на одну атаку, а однажды швырнула свой меч. Мое видение боя постоянно рушилось. Стоило мне увидеть будущее ее движение и начать реагировать заранее, как она мгновенно меняла тактику, стиль и темп боя, словно чувствовала мои мысли. И каждый раз сквозь распадающуюся картину боя неизменно проступал один финал, деревянный меч тычком попадает мне в грудь. Еще несколько секунд такой напряженной схватки, и системный навык окончательно засбоил. Похоже, он решил, что достаточно проанализировал скорость и силу противницы, и теперь просто перестал показывать пути ее ударов. Я растерянно повернулся на месте, пытаясь поймать хоть какую-то подсказку, и внезапно увидел новую рекомендацию навыка. Призрачный человечек, до боли напоминающий меня самого, улепетывал из секты по теневой тропе. Аналитика решила, что шансов никаких нет. Дрянь. Я резко отскочил назад, раскрутил оружие и перешел в круговую защиту. Шест замелькал в воздухе, описывая широкие дуги, рассекая пространство вокруг меня настолько быстро, что воздух загудел, превращаясь в едва различимый вихрь. Мышцы горели от напряжения. Сяофэн атаковала, словно штормовая волна. На мою защиту обрушились мощные удары мечом. Деревянный клинок, которым она ударила, с чудовищной силой проломился сквозь закрученный в вихре шест. Оружие содрогнулось в руках и жалобно затрещало, едва не сломавшись пополам. Проклятие, она слишком сильна. Что за тренировочный поединок, в котором тренировочное оружие ломается, а соперник действует за пределами моих возможностей? В чем смысл? Не теряя ни секунды, я поспешно сменил стойку и начал отступать назад, полагаясь на собственный опыт и атакуя по возможности. Решил подловить на шаге. Нанес короткий и скользящий удар по голени. Почти попал, но мечница ловко наступила на край шеста и прижала его к камням площадки. Я попытался выдернуть оружие, но оно словно приросло к земле. В отчаянии я выбросил левую руку вперед, нанося хлесткий удар ладонью наотмашь, скорее рефлекторно, чем осознанно. Сяофэн легко ушла под мой удар, поднырнула вплотную ко мне и резко развернулась всем телом, вколачивая рукоять деревянного меча мне в бок с такой силой, что я буквально отлетел в сторону. В глазах помутнело от боли. Шест вырвался из-под ее ноги и полетел со мной. Я держал его за самый край древка. Пальцы свело судорогой, но бонус крепкой хватки работал исправно. Даже будучи при смерти, я не выпущу оружие из рук. Приземлившись на ноги, я едва удержался от падения. Мир качнулся перед глазами, ноги подкосились. Я уже плыл сознанием, но отчаянно пытался восстановить ритм дыхания и вернуть себе хоть каплю контроля над ситуацией. В голове гудело так же громко, как недавно гудел воздух от моего шеста. Не видя толком ничего перед собой, я просто замахнулся вслепую, хоть как-то отмахнуться от нее. Ошибка. Сяофэн легко пропустила мой нелепый удар мимо себя и коротко подсекла мою ногу. Я рухнул на каменные плиты площадки, не успев даже сгруппироваться. Спину пронзило резкой болью, Перед глазами вспыхнула яркая белая вспышка. Удары следовали один за другим. Мечница не давала мне даже подняться, не ломала кости, не била по голове, но качественно отбивала мечом все остальное. Внимание! Вы тренируетесь под присмотром учителя, мечника, мастера своего дела. Рост навыка владения любым оружием увеличен. Учитесь у лучших. Древковое оружие. Плюс один. Не дождавшись очередного удара, я проморгался, пытаясь прийти в себя. Попробовал перевернуться на бок и встать, но спину снова пронзило такой болью, что дыхание перехватило, из меня выдавился лишь всхлип. Пришлось лечь обратно на холодные камни площадки и дышать сквозь стиснутые зубы. Сяофэн стояла рядом и смотрела на меня сверху вниз с непонятным выражением в глазах. Она даже не вспотела после боя. Ни одна прядь волос не выбилась из аккуратного пучка на голове. «Посредственность», — громко сказала она, медленно обходя меня стороной, словно кучку опавших листьев. «Банальность, переоцененная серость, как я и думала, врет, как дышит. Если бы не постоянная смена стилей боя и приемов, сама лежала бы сейчас на этих камнях. Хотя спору нет, она сдерживала свою силу и скорость, иначе я бы уже давно валялся без сознания. Но называть посредственностью меня, хотя кто-то из собравшихся вряд ли покажет хоть половину того, что могу показать я, наглая ложь». Я хрипло закашлялся. Во рту появился солоноватый привкус крови. Все тело ломило так сильно, будто меня потоптали кони. Дышать удавалось только короткими болезненными глотками воздуха. Но регенерация уже начала действовать, спина постепенно расслаблялась, боль медленно отступала. Перевернувшись на живот, я уперся руками в камни площадки, но сил подняться уже не было совсем. Руки дрожали и казались ватными. Тем не менее, этот поединок дал мне больше опыта, чем 20 побед над слабыми противниками. Пусть бьет меня хоть до потери сознания, пока учусь чему-то новому. Можем повторить, прохрипел я с трудом и сплюнул кровь на камни. Сяофэн слегка приподняла бровь. Действительно, ладно, приходи сюда снова через 3 дня, за пару часов до занятий, и повторим. И совет тебе напоследок, научись напитывать свое оружие своей ци, не пропускать по нему лед и тени, а напитывать для укрепления и усиления ударов. А пока она повысила голос, обращаясь к наблюдавшим за боем практикам. Уберите это отсюда. Меня осторожно подняли 2 учеников секты и повели прочь с площадки. А я тем временем размышлял, что совет по напитыванию оружия ци не бесполезен. Кажется, система в прошлом предлагала мне подобный бонус. Если можно освоить это самостоятельно, обязательно попробую. Слушай, Кит, может, отдашь 6? Я посмотрел на древко, которое все еще сжимал в руке. Пальцы словно намертво приросли к дереву. Да, держи. Что ж, через 3 дня повторим снова. Ты просто красавец, братец. Тихо рассмеялся Шалом, когда меня наконец аккуратно уложили на деревянную скамью рядом с площадкой. Практик присел рядом, улыбаясь и аккуратно похлопывая меня по плечу. Против этой демоницы никто дольше минуты не выдерживал, а вы целых 3 отплясывали. Я уже думал, ты ее серьезно разозлил чем-то. Сам как, нормально? Я выдавил хриплый смешок и сразу пожалел, боль все еще отзывалась тупыми волнами в спине и ребрах. Если это она еще не злилась, страшно представить ее в гневе, пробормотал я, прикрывая глаза. Еще пара таких тренировок, и ты точно попадешь в лазарет, понимающе кивнул Шалом и достал из-за пояса маленький флакон. Выпьешь? Я покачал головой и мягко отодвинул руку с зельем лечения. Не стоит тратить хороший эликсир зря. Само пройдет. Регенерация уже начала работать. Шалом пожал плечами и убрал флакон обратно за пояс. Как знаешь. Кстати, ты заслужил уважение многих ребят сегодня. Мало кто решается бросить ей вызов. Шалом поднялся со скамьи и направился обратно к площадке, где снова начались тренировочные схватки учеников секты. Сквозь полуприкрытые веки я наблюдал за тем, как ученики снова разбились на пары и начали отрабатывать удары и защиту. В воздухе стояли глухие звуки ударов деревянного оружия, выкрики команд и редкие сдавленные ругательства. Я невольно сравнил их навыки с тем, что показывала Сяофэн, и понял, насколько огромна пропасть между ней и всеми остальными здесь. Мне действительно остается учиться у лучших. Спустя несколько минут я осторожно сел на скамье. Боль медленно отступала, сменяясь неприятной ломотой в мышцах. Регенерация работала на полную мощность. Вдобавок я занялся самомассажем, чувствуя, как навык, подстегнутый всеми бонусами, быстро приводит меня в порядок. Уделив самомассажу 5 минут, Я глубоко вдохнул свежий воздух и осторожно поднялся на ноги. Первые шаги дались с трудом, мышцы ныли после перенапряжения, но с каждым следующим шагом я чувствовал себя все увереннее. Боль исчезала бесследно, движения становились легче и свободнее. Через несколько минут неспешной ходьбы я уже почти не хромал. К тому моменту, как я добрался до своей комнаты в общежитии учеников секты, неприятные ощущения полностью прошли. Регенерация отработала идеально. Вложение в выносливость уже дважды окупило себя. Глава 5. Шагаем по густой высокой траве к берегу. Стебли цепляются за одежду, приятно щекочут ладони. Иду первым, вслед за мной, тяжело дыша и недовольно бормоча себе под нос, перебирает ногами Самир. Лицо у брата бледное, взгляд слегка затуманенный, еще не отошел после нашей быстрой прогулки по теневой тропе и вряд ли согласится ее повторить. Если бы Самир знал, что нам предстоит возвращаться телепортацией, он бы выглядел еще печальнее. Но я пока не порчу ему настроение, пусть братец пребывает в блаженном неведении. Зато виды красивые, пожимаю плечами. Красивые, слабым голосом отзывается брат. Только я предпочел бы отдохнуть в другом месте, или добираться более привычным способом, на повозке, или ногами, или вообще вплавь. Но не так, пахнет свежей травой и медовой сладостью полевых цветов. Легкий ветерок приятно холодит лицо, река уже близко. Негромко жужжат пчелы, с тяжелым гулом кружат крупные оводы и брат бурчит, как внук, которого всего лишь в третий раз спрашиваешь об одном и том же. «Почти добрались», — говорю я, оглядываясь на Самира. Тот шагает мрачный да нельзя, и его точно не трогает красота природы. «Надеюсь, что больше я с тобой сюда не двинусь. Это путешествие по твоей теневой тропе. От скорости у меня едва кишки не выдавило. Как по мне, он явно преувеличивает свои страдания. Раньше моя скорость по теневой тропе была около 7-9 метров в секунду. Теперь же, после того, как я принял зелье сродства с тенью, она выросла до 12-14 метров. Это примерно 45-50 километров в час, но любая машина по городу ездит быстрее. Постепенно брат пришел в себя и даже начал задавать вопросы о моей способности. «Слушай, а сколько груза ты вообще можешь с собой взять? И долго ли можешь двигаться по теневой тропе без остановки? И вообще, тебе обязательно нужна дорога или тропинка, или можно и через лес двигаться?» Отвечаю спокойно и подробно, мне приятно видеть, что Самир хоть немного заинтересовался моими навыками. Услышав ответы, брат оживляется. «Знаешь, у меня тут появилась мысль. Можно же использовать практиков вроде тебя для перевозки грузов между городами. Скорость приличная, расходы минимальные, звучит неплохо. Как тебе? Не знаю. Если что, сам я ничего перевозить не собираюсь, у меня другие планы на жизнь. Но вот практики-новички, которые только освоили этот навык». Самир подхватывает мою мысль. «Да-да, в Циншуе полно беспризорников. Взять нескольких ребят, потратиться на эликсиры прорыва к рангу закалки тела, обучить их этой твоей теневой технике и платить по золотому за рейс между Циншуем и Вейдаде. Отрядишь пятерки таких парней и нормального практика для защиты, и получай золото себе в карман без особых хлопот. Идея интересная, не столько даже ради прибыли от перевозок, скорее ради того, чтобы дать подросткам шанс пробудиться и научиться хотя бы одной полезной технике. Впрочем, есть одно «но». Думаю, за перевозку грузов уже кто-то отвечает, и лезть к чужому делу может оказаться опасно. Возможно, пронесет и укоренимся в роли компании перевозчиков, а может быть так, что пацанят просто вырежут без лишних разговоров, и все. Самир хмыкнул, но спорить не попытался. Оба понимаем, идея хороша только на первый взгляд. Беру длинное весло, спрятанное в корнях старой ивы, у самой реки. Дальше идем, продираясь через густой камыш. Стебли высокие, растут плотно, вдобавок под ногами хлюпает и плещется. Брат снова начинает ругаться. «Да ладно тебе», — говорю примирительно. «Почти пришли. В зарослях стоит старая деревянная лодка. Самир забирается в нее первый, следом залезаю я. Пару раз аккуратно оттолкнувшись от дна веслом, выгоняю лодку на воду. Помогать тебе, как понимаю, не требуется. Силы у тебя хоть отбавляй», — замечает он с легкой усмешкой. «А чем бы ты помог в лодке с одним веслом? Не умничай», — хмурится брат. «Лучше расскажи мне подробнее про остров. Сколько там сейчас людей? Сколько ты тратишь на их пропитание и обеспечение? Что им вообще требуется для жизни? Какие травы выращиваешь? Как часто собираешь урожай? Где сушишь и за сколько продаешь? В общем, рассказывай все настолько подробно, насколько можешь». Я начинаю грести, плавно направляя лодку по течению реки, ближе к середине. Вода тихо плещется о борта, но как будем выходить к острову, течение станет куда более бурным. На острове сейчас живут 7 человек, 6 старики из Циншуя, несколько выходцев из деревень, знакомых с земледелием, остальные тоже не чураются труда. Я плачу им по 4 серебряных монеты в месяц каждому, плюс обеспечиваю продуктами и одеждой. Особых расходов нет, крупу и овощи покупаю оптом в Циншуе, выходит недорого. Самир внимательно слушает, кивает. Урожай снимаем раз в 4-5 дней, травы растут быстро благодаря эликсиру. Сушим прямо на острове. Объясняю, какие там есть травы, сколько выходит за партию. Самир кивает. Что выращиваешь кроме духовных трав? Ничего. Твой эликсир роста можно использовать для обычных растений, если сильно разбавить, можно. Но зачем, не обращай внимания, просто спросил. Что там есть еще? Разводим духовных кур, их мясо идет на пропитание секты. И сколько тебе платит секта за этих кур? Качаю головой. Нисколько. За курами следит практик ранга пробуждения из секты, это его ответственность. Он же должен защитить остров в случае чего. Ага, задумчиво тянет Самир. Уважаю твою деловую хватку, но если собираешься строить независимое дело, этого охранника рано или поздно придется вежливо спровадить. И тогда же желательно самому заняться разведением кур и всем остальным хозяйством, продавая мясо той же секте, но уже за монеты. Поверь, с ростом производства чужая боевая единица на твоей и на нашей земле рано или поздно начнет нас нервировать. Я молча киваю. Сам прекрасно это понимаю. Лодка мягко скользит по воде, я размеренно гребу веслом. Некоторое время мы оба молчим. Если уж говорить о полной независимости, нужно будет подумать о собственной защите острова, говорю я. Придется нанять пару надежных практиков со стороны. Еще неплохо бы выяснить, кому выйдет выгоднее продавать травы. Можно наладить прямые контакты с какими-нибудь кузнецами, которые балуются алхимией для работы с металлами. Не вся алхимия попадает под влияние Крайслеров, как и в целом торговля травами. Можно договориться с богачами Циншуя, там едва ли не у каждого второго есть личная лаборатория. Можно побеседовать с целителями, продавать им травы напрямую выйдет выгоднее. «Щедро ты мне работы накидал», – качает головой Самир. «Но в целом верно мыслишь. А еще хорошо бы обзавестись собственным складом в Циншуе или даже небольшой лавкой, когда раскрутимся». Тогда сможем продавать продукцию без посредников и по лучшей цене. Чем меньше зависишь от посторонних людей, тем крепче твоя позиция. Ты прав, не могу сдержать улыбки. Если разговаривать с Самиром о деле, а не придумывать изощренные способы уколоть друг друга побольнее, общение получается на удивление интересным и продуктивным. Река постепенно расширяется, течение становится быстрее. Впереди уже видны буруны, торчат из-под воды мокрые темные бока валунов. Почти прибыли. Сильнее налегаю на весло. Лодка уверенно движется к острову. Еще минута, и мягко коснулась носом песчаного берега. Я отложил весло, легко спрыгнул на влажный песок и придержал край лодки, чтобы Самир мог выбраться следом. Брат ступил на берег, оглядываясь по сторонам с любопытством. «Так, как я понимаю, на берегу ты ничего не сажаешь. Песчаная почва. Можно натаскать земли с берегов. Слишком влажно. Можно поднять уровень берега». Отмахиваюсь. «Все в твоих руках. Организовывай». На берегу, чуть поодаль, сидит один из работников, Хань. Старик сосредоточенно стирает в реке грубую одежду, энергично полоща ткань в воде, но нас уже заметил. При нашем приближении Хань нехотя поднял голову, и я заметил под его левым глазом большой синяк, уже успевший налиться темно-фиолетовым оттенком. «День добрый, Хань», — окликнул я его спокойно, подходя ближе. «Как дела на острове?» Старик помрачнел, опустил глаза и буркнул нормально. «Откуда синяк? Упал?» Хань недовольно дернул плечом и хмуро ответил, старательно избегая моего взгляда. «Почему сразу упал? Я не настолько уж неуклюжий, господин практик. Это ваш охранник решил порядки свои навести, дисциплину поддерживает, значит. А вот и первые проблемы». Моя улыбка поблекла, внутри заворочилось глухое раздражение. Хань вздрогнул и отодвинулся чуть дальше, а Самир осторожно коснулся моего плеча. «Кит, от тебя сейчас веет настоящей угрозой. Держи себя в руках». Я глубоко вдохнул, взял себя в руки. Хань облегченно выдохнул и снова принялся полоскать белье, но теперь уже с осторожностью поглядывая на меня из-под лобья. «Пожалуй, пришло время поговорить с моим охранником. Может, придется избавиться от человека секты куда раньше, чем рассчитывал. Пока я раздумывал над ситуацией, Самир, не теряя времени, шагнул к работнику и протянул руку для знакомства. «Меня зовут Самир, а вас как величают?» Хань нерешительно пожал протянутую руку и тихо представился. Самир дружелюбно улыбнулся ему и хлопнул по плечу. «Не беспокойтесь больше ни о чем. Кит совсем разберется должным образом. А вообще, как вам работается здесь? Чем занимаетесь обычно? Может, не хватает чего, инструментов каких, или чего-нибудь для жизни?» Хань от такого участия заметно приободрился и отвечал на вопросы Самира, постепенно оживляясь и расписывая подробности своей жизни на острове. «Пожалуй, здесь я уже не нужен». Я повернулся и направился по узкой натоптанной тропинке вглубь острова. Тропинка извивалась среди густых зарослей тростника. Потом пошел лес, через который виляла тропинка, и, наконец, впереди показался небольшой бревенчатый домик, сарай для кур и сушильня. Перед домом стояло добротное деревянное кресло с мягкой подушкой, в котором удобно расположился охранник, 40-летний практик Лун. В руках он держал полную кружку, над которой поднимался пар. Рядом с ним стоял еще один мой работник, старик Герхаб. В руках он держал широкий самодельный веер и нехотя обмахивал сидящего практика. Вид у юна был мрачный и подавленный, под глазом тоже стоял синяк. Охранник же на полную наслаждался жизнью. Ситуация чуть ли не как в анекдоте. Официант, яйцо, жареное, вареное, в мешочек, почесать. Лун лениво махнул рукой, заметив меня. «О, Кит, вернулся наконец. Будешь чай?» При этом он даже не подумал подняться с кресла или остановить Герхаба, так и сидел, обмахиваемый веером. Снова подавив раздражение, остановился напротив кресла. «Здравствуй, Лун. Вижу, ты устроился весьма удобно». Он ухмыльнулся и пожал плечами. «А что поделать? Остров тихий, проблем нет никаких, почему бы не насладиться покоем? Помню его другим. Сам лично выбирал его, когда мастер Линь предложил мне несколько кандидатов для охраны острова. Тогда он казался вполне адекватным мужичком, практик первого ранга пробуждения, вежливый, держался скромно, даже ходил ко мне на массаж. И вот теперь, спустя всего месяц, передо мной сидит и самодовольно улыбается наглый тип. Поднялся, командую негромко, в груди уже бурлит злость, но я пока удерживаю себя в руках. Слишком хорошо помню, что случилось в прошлый раз, когда дал волю эмоциям. Одна вспышка гнева, и копье торчит из глаза солдата, а последствия до сих пор не расхлебал. Лун ухмыляется еще шире, мол, решил поиграть в начальника, щегол, но лениво поднимается из кресла. Демонстративно медленно встал в раскоряк, выставив вперед живот. Подбородок задран вверх. Были бы карманы, точно сунул бы туда руки, чтобы выглядеть еще более развязно, а так просто смотрит сверху вниз с презрительной усмешкой в глазах и на губах. Решил, что практик ранга закалки ничего ему не сделает. Выбрасываю кулак вверх, метя в подбородок. Удар получается четкий, голова Луня запрокидывается назад, изо рта и носа летят слюни и сопли. Сам он отрывается от земли и на мгновение зависает в воздухе, а затем тяжело падает в жалобно затрещавшее кресло. Несколько секунд Лун лежит неподвижно, затем медленно садится, бессмысленно хлопая глазами и оглушенно мыча что-то нечленораздельное. Ощупывает лицо. Хорошо приложил. Обычный человек после такого удара уже не поднялся бы, но Лун практик первой стадии пробуждения и способен выдержать больше обычного человека. Кидаю взглядом по сторонам. Взгляд цепляется за подтянувшихся со всего острова мужичков. Ближе всех стоит Игнат. Достаю из кармана склянку с зельем лечения и передаю ему. «Напои, будь добр». Игнат кивает и быстро подходит к Луну, который все еще сидит в кресле, ошалело хлопая глазами и держится за подбородок. Осторожно, но без особого сочувствия Игнат вливает зелье в рот охранника. Лун глотает, кашляет, но спустя минуту полностью приходит в себя. Взгляд его теперь совсем другой, исчезла наглость, появилась осторожность и опаска. «Это тебе не безобидным горожанам синяки ставить. Я из секты», — быстро говорит он, шепелявя. «Я тоже из секты», — успокаиваю его. «И у нас, как у собратьев по секте, сейчас идет тренировочный бой. Понимаешь, в чем дело? Мы можем устраивать тренировочные бои, а ты и люди, которых я привез, за которых отвечаю и которым плачу, не могут». И тут же резко поднялся. Лун медленно вылезает из кресла. «Нападай», — говорю я спокойно. Гнев отчасти выплеснулся в ударе. «Можешь не сдерживаться». Лун замирает на секунду в нерешительности, затем поднимает руки и сжимает кулаки. Но нападать явно не торопится, стоит, переминаясь с ноги на ногу и поглядывая на меня из-под лобья. «Ну, чего ждешь? Давай!» Он наконец решается и делает шаг вперед, замахиваясь кулаком. Удар неуклюжий и медленный, но силы в нем неожиданно много. Я выставляю предплечье для блока и едва удерживаюсь от того, чтобы не поморщиться. По руке словно кувалдой ударили. С удивлением понимаю, что охранник уже второго ранга пробуждения и пробудил силу. Вот только использует ее совершенно не по назначению. Не давая ему ударить снова, резко шагаю вперед и коротко бью в переносицу. Удар получается слабее предыдущего, специально дозирую силу так, чтобы не сломать нос. Если правильно ударить, останутся два красивых фингала под глазами, аккурат по количеству насчитанных у моей рабочей смены синяков. К утру мужчина будет походить на панду. Лун снова валится на землю и начинает барахтаться в пыли, пытаясь подняться. Пока он возится там, я поворачиваюсь к остальным рабочим, те собрались плотной группкой чуть поодали, наблюдают за происходящим с мрачным удовлетворением на лицах. Принимаю жалобы, громко говорю им, если есть те, у кого он отбирал деньги, вещи или кому-то что-то сломал, говорите сразу, пока мы можем решить этот вопрос. Сегодня этот товарищ нас покинет, и вернуть что-то уже не получится. Старики рабочие неуверенно переглядываются между собой. Наконец Игнат откашливается и пожимает плечами. КХМ, да не отбирал он ничего. И вообще, больше претензий вроде как и нет. Да, мужики, остальные кивают, но нехотя. Хорошо, вещи свои захвати и вперед, к берегу. Жди нас там. Лун поднимается с земли, бросает на меня гневный взгляд и молча исчезает в домике. Тем временем Самир уже разговаривает с мужиками. А неплохо Китки ему дал. Да, улыбается им теплее самого близкого друга, спрашивает о жизни, о растущих тут травах. Не сложно ли работать, чего нужно, чего не нужно. Я подошел ближе, с целью послушать, но Самир тут же мягко ухватил меня за плечо и со столь же дружелюбной улыбкой шепнул. «Сделай одолжение, братишка, поброди пока рядом, на речку погляди». Любой работник без начальственного взгляда будет куда откровеннее делиться проблемами и мыслями. Я пожал плечами и направился к скале, а потом и вверх по тропинке. Добрался до самого верха, сел на краю обрыва, свесил ноги над водой и следующие полчаса наслаждался видом реки, шумом разбивающихся о скалу волны смотрел, как солнце медленно сползает к горизонту. Наконец сзади доносится тихий шорох. Кто-то осторожно поднимается по каменистой тропке. Оборачиваюсь через плечо и вижу знакомую фигуру Самира. Он легко и уверенно выбирается на скалу, но ко мне подходит не сразу, осторожничает. «Вот ты где, Кит», — говорит он спокойно и садится рядом, внимательно глядя вниз, на воду. Я переговорил с рабочими и обошел весь остров. Я бросаю на него заинтересованный взгляд. «И как тебе увиденное?» — спрашиваю я, ожидая услышать похвалу высокой траве, ровным широким грядком, но Самир качает головой и отмахивается. «Плохо». Удивленно вскидываю брови. «Плохо, именно так, учета нет никакого, ни бумаг, ни записи не ведется. Травы собирают охапками, сушат кое-как, перемалывают на глазок и отправляют дальше ведрами и бочками без малейшего контроля. Это совершенно неправильно. Тебе срочно нужен человек, который разбирается в бумагах и учете. Думаешь, воруют?» Самир пожимает плечами. «Воруют или нет? Не знаю, но сильно удивлюсь, если через месяц или полгода не начнут воровать. Сейчас даже воровством это назвать сложно, с тем, как ты ведешь дела, это скорее отгрузка на сторону. Работникам даже стараться не придется, чтобы увести пару бочек травы торговцу из Вейдаде, и ты даже не узнаешь об этом. Если появятся бумаги, весы и учет, то им придется хотя бы немного постараться, чтобы скрыть пропажу. Но самое главное... что тогда ты увидишь цифры, и поймешь, допустим, что за неделю пришло на 3 килограмма меньше сухой травы, и задашь вопрос, почему, возможно, что-то случилось с удобрениями или работники не уследили и трава сгнила, может быть, кто-то решил припрятать себе немного, причины могут быть разные, но главное, ты найдешь проблему и начнешь ее решать, а сейчас ты просто надеешься на честность своих работников, что, скажу прямо, очень плохой вариант. Мы помолчали некоторое время. Я задумчиво переваривал услышанное, а Самир продолжал. Дальше. Грядки у тебя хорошие, место вообще замечательное. Я научился медитировать по твоим советам и чувствую примерно то же самое состояние медитации, только без медитации. Остров напитан энергией, Это очень классно, но ты используешь далеко не всю имеющуюся площадь. Если хочешь превратить этот небольшой ремесленный островок в настоящее прибыльное дело, придется серьезно поработать и расширяться. Ты слышала о простой схеме? Производство, транспортировка, сбыт, повторное вложение прибыли в развитие дела. Я посчитал примерно твои доходы. Деньги приходят неплохие, но их все равно мало. И ты сразу забираешь всю прибыль себе вместо того, чтобы вкладывать обратно в дело. Нужно вкладывать постоянно и много, чтобы потом получить еще больше. Самир смотрит на меня серьезно, почему-то вздыхает и начинает объяснять на пальцах. Смотри, у тебя сейчас только одна небольшая сушильная пристройка возле склада. Она уже перегружена до предела, места там едва хватает на текущий объем травы. Если хочешь увеличить производство хотя бы вдвое, а это вполне реально сделать меньше, чем за сезон, тебе нужно построить новый сушильный цех на том берегу реки. Здесь у тебя слишком мало свободного места для крупного строительства. На том берегу просторнее. Можно поставить большой цех, где не придется тесниться в площадях для сушки травы, хранения готовой продукции и обработки сырья. Заодно освободишь место здесь для новых грядок. Тогда понадобится дополнительная охрана на другом берегу. К духовным травам будут бежать и духовные звери, и люди. Самир хлопает рукой по моей спине. А ты думал создать хорошее и доходное дело совсем без затрат? Так не бывает. Хочешь получать достойную прибыль, нужно вкладывать деньги. Не экономь там, где нельзя экономить. Кстати, предлагаю тебе надстроить второй этаж над домиком работников, нанять еще 5 человек и построить многоярусные грядки. Земля здесь необычайно плодородная вместе с твоими эликсирами, грех этим не воспользоваться. Так, запнулся я. Описанных Самиром дел и проблем было так много, что я не знал, с чего начать. И вообще, если начну, то мои планы по развитию придется отодвинуть на далекое будущее. Первое, что я сделаю, найду хороших работников. Лучше всего подойдут честные люди, которых судьба загнала в угол. Долги, проблемы в семье или неприятности с властями. Ты очень умно поступил, когда привел сюда стариков и дал им те же зелья, что и матери. Теперь они молодеют, становятся сильнее и обязаны тебе своей новой жизнью. Пока они не поймут истинную цену твоим духовным травам и не осознают, сколько золотых можно получить за мешок молотого сырья, они, твои друзья. Второе, договорюсь о строительстве сушильни и новых курятников на берегу, в перспективе можно будет обеспечить еще и богатых практиков циншуя. Параллельно с этим новые работники будут строить многоярусные грядки. С тебя только деньги, одобрение планов и охрана. Делай, что запланировал. Киваю и протягиваю мешочек с золотом. В голове возникает мысль, что брат может исчезнуть с деньгами, но она не кажется мне реалистичной. Для такого можно было придумать способ полегче. Глава 6. Прежде, чем телепортироваться с Самиром к городу, решили еще раз осмотреть берег. Брат захотел прикинуть, где и что лучше будет строить. Поэтому спустились по узкой тропинке на берег, к лодке. На реке уже сгущается вечерний туман, окутывая остров прохладной дымкой. У самой воды, нервно переминаясь с ноги на ногу, нас ожидает охранник, которого я уже выкинул из головы. А за нами следом идут Игнат и Хань. Самир вспомнил о чем-то и снова расспрашивает работников. Заметив нас, Лун подходит ближе, виновато смотря в прибрежный песок. Господин Кит, хорошо, что вы подошли. Вон, смотрите, опять гости пошаловали. На берегу, возле зарослей камыша стоят 3 мужчин. С такого расстояния я не могу четко разглядеть их лиц, но один из них сразу привлекает мое внимание. Бритая голова, уверенная осанка и знакомая манера держаться. Один из членов дома Крайслеров, тот самый инспектор, который когда-то проверял зельеварную мастерскую секты. 2 его спутников выглядят куда менее внушительно. Лысой гвардии Крайслеров от них и не пахло. Похоже, Крайслер нанял их для поддержки или для устрашения. Оба обросшие клочковатыми бородками, но хоть одеты более-менее прилично. Не знаю точно, насколько силен этот человек из дома Крайслеров, но если бы он обладал уровнем Никифора, ему явно не понадобилась бы помощь этой парочки. Судя по логике, он 2 ранга, пробуждение, хотя определить на таком расстоянии его силу не получится. Тем временем охранник продолжает докладывать. Вчера вот этот, который Шамылышей, приходил один. Странный такой тип, мутный, бродил вдоль берега, пока не нашел в камышах лодку. Уже шабрался переправлять ша к нам, да только я пару шипов на показ в воду отправил, он и передумал сразу. понял, что потоплю. Он замолкает и осторожно смотрит на меня снизу вверх, будто ожидая похвалы за бдительность. Хорошо, спокойно киваю я, продолжая наблюдать за Крайслером. Сейчас тот явно растерянно оглядывается по сторонам и не может понять, куда делась вчерашняя лодка. Сегодня у него все получится. Игнат, не занят, давай скатаемся на тот берег, а ты потом лодку обратно привезешь. И вообще, хранить лодку здесь, для безопасности, и вызывать на берег по сигналу. Игнат коротко кивает. Как скажете, господин Кит, уверен, что тебе нужна встреча с ним. Вполголоса спрашивает Самир. Это Крайслер, судя по описанию, может быть опасно. Пожимаю плечами. Лучше разобраться с ним сейчас, чем узнать, что они наведывались сюда без меня. Но тебе лучше не маячить на виду, честно отвечаю я. Лучше тебе остаться здесь, на острове. Бритый может затаить обиду. Брат почесал подбородок, нахмурился, но качнул головой. Как-нибудь справлюсь. Пока Игнат с Самиром и Луном усаживаются в лодку, я снова смотрю на противоположный берег. Крайслер заметил движение на нашей стороне, следит за происходящим. Снова беру весло, в этот раз иду против течения, приходится постараться, чтобы грести достаточно сильно, чтобы лодку не снесло, и аккуратно, чтобы не начерпать бортами воды. Троица на другом берегу напряженно выпрямляется при виде приближающейся лодки. Крайслер делает шаг вперед и внимательно смотрит на нас. Туман становится плотнее, мы будто плывем по облаку. Воду в метре от лодки вообще не вижу. 3 минуты плавания, и лодка по инерции с шелестом входит в заросли камышей. Первым из суденышка выбираюсь я. За мной из лодки лезет охранник, судя по его отчаянному виду, готов кровью искупить вину. Самир с Игнатом остаются в суденышке. Спокойно выхожу на берег и натыкаюсь на хмурый взгляд лысого инспектора. Вблизи мужчина выглядит старше и потасканнее, чем я помнил. Морщины на лице стали глубже, глаза смотрят устало и раздраженно. «Добро пожаловать к моему острову. Я Кит Бронсон. Чем обязан столь неожиданному визиту? Кто главный?» — спрашивает он с застарелым, приросшим к голосу презрением. «Я. Кто я, знаете?» «Не знаю. Вы бы представились». Крайслер побуравил мою переносицу пару секунд, а потом все-таки начал. Квит Крайслер, член городского. Пока Крайслер долго и подробно представлялся, я внимательно изучил его людей. Практики первой стадии пробуждения, не выше, ни от кого не веет опасностью, да и на вид ничего особенного. Грубая сила, какие-нибудь самые базовые техники, а во взгляде столько спеси, будто это инспектор у них в сопровождении. Такие обычно идут в расход первыми, если дело доходит до настоящей схватки. А вот Крайслер, выше среднего роста, но не выглядит могучим или массивным. Тело вытянутое, словно из него давно удалили все лишнее. Кожа странно гладкая, почти восковая, и под ней отчетливо проступают синие прожилки вен. Зрелище болезненное, словно его вылепили где-то в лаборатории безумного алхимика. Волос на голове нет вовсе, лишь гладкий череп блестит в свете вечернего солнца. Меня напрягают его движения, быстрые и одновременно плавные, словно у куклы с идеально отлаженным механизмом. Мысленно оцениваю наши силы и понимаю, Столивар не шутил, убить этого практика вполне возможно. По силе мы примерно равны. И что у вас за дело ко мне, многоуважаемый? Говоря это, я показательно почесал переносицу пальцем, на котором красовался перстень друга короны. Крайслер даже не обратил внимания на эту печатку, либо вообще не знал ее значения, либо знал и давно забыл. Есть еще третий вариант: принц мне наврал, и выданное украшение – просто никчемная блестяшка. Но этот вариант я сразу отбросил. Не вижу в нем никакого смысла. Зачем гадить по мелочи человеку, который тебе рецепты улучшает? Глупо и совершенно не вписывается в характер господина Ли. Слышал, что здесь выращивают духовные травы, не согласовав это с нашим домом, сплюнул Крайслер. Мне нужен полный доклад по острову. Сколько чего вырастает, сколько чего и куда идет. Надеюсь, вы владеете всей информацией, и не придется плыть на остров для изучения. Ну, во-первых, все как раз таки согласовано с городским советом, спокойно возразил я. У нас есть даже необходимые бумаги. Правда, в Циншуе. На ваш сегодняшний визит мы не рассчитывали. Вы предлагаете мне сходить за бумагами в Циншуй? Он показательно приподнял бровь. Я ничего вам не предложил. Наше дело оформлено по всем правилам, бумаги в порядке. А где ваши бумаги? Один из охранников, которого больше всех ломало, пока мы спокойно разговаривали, взмолился. «Господин Квейт, можно я его прям тут?» Я отвел взгляд в сторону реки, пряча усмешку. Крайслер же воспринял мое молчание за слабость и коротко бросил. «Можно». Практик ощерился и размылся смазанным пятном ускорения, и тут же вывалился из него обратно с хриплым вскриком боли. Бедром он напоролся прямо на наконечник моего копья. Я небрежно выдернул оружие обратно, освобождая хорошую такую дыру в ноге противника. Кровь толчками хлынула наружу. Практик неверяще уставился на собственную брючину, пропитывающуюся алым пятном. Он неловко осел на траву и заскулил жалобно и растерянно, пытаясь зажать рану ладонью. Уже не такой борзый и уверенный в себе, а в глазах застыл шок. Как же так? Еще совсем недавно все было в порядке. Я раздраженно полез в поясную сумку и достал оттуда зелье лечения, бросив его на песок рядом с раненым идиотом. Тот даже не обратил внимания на спасение, продолжал баюкать ногу и тихо стонать. Сегодня явно день бесполезных трат. Сперва один идиот, потом другой. За нападение на моего человека, холодно начал Крайслер, но я жестко перебил его. Мне ничего не будет, господин Крайслер, мы оба это знаем, так что предлагаю вернуться к разговору о травах. Покажите бумаги, по которым вы явились с инспекцией от городского совета. Впервые за все время разговора я увидел в глазах лысого инспектора искру настоящей ненависти. Он пристально смотрел на меня сверху вниз несколько долгих секунд, словно пытаясь прожечь взглядом насквозь. Я выдержал этот взгляд спокойно и уверенно, хотя внутри меня тоже начали бурлить эмоции. Сейчас главное, не сорваться первым и не дать ему повода для дальнейших действий. Крайслер медленно кивнул самому себе. «Хорошо, вас ведь Кит зовут, запомню имя». «Постарайтесь», — спокойно кивнул я. «Кстати, господин Крайслер, как именно вы собираетесь преподнести это нападение?» «Что-то вроде. Я пришел на чужую территорию без документов, дал команду своему человеку напасть первым и теперь страшно обижен, что ему слегка испортили штанину». Крайслер прищурился, и я с удовольствием отметил, как под восковой кожей на виске едва заметно запульсировала жилка. «Вы дерзите слишком открыто, Кит Бронсон», — процедил он. Я пожал плечами, продолжая улыбаться. «Я всего лишь рассуждаю вслух, и в это время я снова задумался над тем, что только что промелькнуло в моей голове. Ведь это правда, я уже не тот человек, каким был раньше. Память о прежних моральных ограничениях понемногу тускнеет, растворяясь в повседневности нового мира. Я все чаще задаюсь вопросом не о том, правильно ли поступаю с точки зрения морали старого мира, а о том, насколько эффективно мое действие здесь и сейчас. Но разве это плохо? Ведь я не просто меняюсь сам, я меняю мир вокруг себя. Старики обретают вторую молодость благодаря моим зельям. В храмах действительно лечат людей. Люди наконец-то начинают жить лучше, пусть пока только в одном отдельно взятом месте, пусть не все, но ведь люди меняются. Меняется циншуй. И все-таки, как далеко я готов зайти? Где та граница, за которой я перестану быть собой? Не перешел ли я ее уже? Так что же привело вас сюда на самом деле? Осведомился я. Неужели вы проделали столь долгий путь, чтобы поглядеть на травы, скорее, на метод их выращивания? Каких бы верных сомер ни подбирал людей, таких знаний не утаить. Скоро каждый заинтересованный человек будет знать о черепоцветах. Крайслер, похоже, решил зайти с козырей. Я знаю, что ты коснулся таблички императора, и она дала тебе силы, произнес он медленно и веско. Интересно, как узнал? Хотя вру, не слишком-то интересно. И что? Спокойно отвечаю я. Судя по тому, что знаете вы, господин, об этом знает уже каждая собака. Со всем уважением, тот даже онемел на секунду. А чего ожидал? Что я забьюсь в истерике, как пойманный на первой краже беспризорник, упаду на колени и попрошу забыть. Владение силами из табличек императора Апелиуса запрещено, уже менее уверенно говорит Крайслер. Да, а я вот успел прочесть все доступные мне книги с законами королевства, и нигде не увидел этого запрета. Я знаю, что за людьми, которые владеют этими силами, идет охота, их стараются поставить себе на службу или использовать иначе. Знаю, что за теми, кто начал творить незаконные вещи, выдвигаются королевские гвардейцы, но именно запрещено, ни разу не слышал. Лицо Крайслера все больше напоминало безжизненную маску. Вы считаете себя неприкосновенным, думаете, вас не поставим на службу? Не могу себе представить подобного развития событий, отвечаю честно. Вам не страшно только потому, что вас еще не пугали, Бронсон. Я улыбнулся шире, но после упоминания фамилии, эдакой завуалированной угрозы, улыбка стала натужной. «Меня уже попытались напугать. Возможно, до вас еще не дошли новости из Филиня, и еще, вы и правда не заметили этот перстень». Я поднял руку и продемонстрировал печатку, подаренную принцем. Только теперь во взгляде Крайслера зашевелилось смутное узнавание. Он пожевал губами и нехотя кивнул. «Королевская печатка? Да, друг короны. Полагаю, мы не с того начали. Полагаю, отзываюсь эхом. Могу только представить сожаление Квейта Крайслера. Теперь с тем, кого можно было просто нагнуть и забрать ценное, а потом вернуть секте тьмы треть от награбленных трав, выразив вежливое удивление, мол, не знал, что ваши, придется договариваться. Меня интересуют ваши травы», — переступил через себя Крайслер. «Хотелось бы узнать, что здесь растет, и обсудить цены на закупку». Ненависть почти исчезла из его глаз. Не пропала, нет, всего лишь залегла поглубже. «Политика. Торговать можно и с врагами, и с теми, кого ненавидишь, если видишь в этом достаточную прибыль. Развожу руками. Сожалею. Все травы я продаю через торговца секты, Даданева, и предпочитаю сбывать все оптом. Зельями не торгую, законы не нарушаю. Я знаю, кому вы продаете травы, но меня не устраивает наценка Даданева», — признается Крайслер. «Тут и я киваю. Всецело вас понимаю. Тут мы схожи, меня тоже не устраивает цена, которую назначает торговец Даданев. Но к нашему обоюдному сожалению, иначе никак», — эхом повторяет Крайслер. Тут сидящий в лодке Самир шумно высморкался в рукав, а когда я, как и Крайслер, обернулся на шум, едва сдержал смешок. Самир сгорбился и умостился за спиной Игната, да так хитро, что я его лицо видел прекрасно, а вот со стороны Крайслера Самира заслоняла фигура старика. Вдобавок, за то время, что мы беседовали, Самир успел извозюкать лицо в грязи, растрепать волосы и теперь меньше всего напоминал совладельца конторы с целым островом в активах. «Господин Кит, а стал быть, это ну, мы же можем выращивать травы, которые понадобятся господину Крайслеру, и продавать их Даданеву. Кстати, да, я упустил этот момент», — и Крайслер заинтересовался, кивнул. «Не вижу никаких проблем», — сказал я. «Для таких предложений мы открыты». Обсуждение списка новых трав заняло не больше 5 минут, после чего я любезно предложил телепортировать господ к Циншую. «Неужели вы так добры?» — не удержался от укола Крайслер. «Вы так хорохорились, что я думал, руки никогда не протянете, а теперь предлагаете помощь. Я же не варвар. Да и мне будет спокойнее, если буду знать, что Крайслер побыстрее свалит отсюда». Были мысли отказаться от любых договоров с представителем зельеваров и с Даданевым побеседовать, но я решил не размениваться на мелочи. «Мы оба ненавидим друг друга и с радостью бы убили, так зачем нам омрачать эту цель булавочными уколами? Будем вести себя по-джентльменски. Крайслер гораздо выгоднее живым и в идеале лояльным. Представитель дома, полностью преданный мне, станет мощным козырем в будущем противостоянии. У меня как раз уже есть мысли по поводу отличного зелья верности, которое будет работать на постоянной основе, а не на минуту-другую, как было с драконом. Условия для такого эксперимента почти тепличные. Здесь нет филиала их дома и нет старших практиков, способных заметить неладное. Только один представитель и несколько торговцев в городских лавках. Даже растатуированных бойцов дома здесь нет, а значит, серьезного сопротивления ждать не стоит. Подловить его, залить внутрь эликсир. Конечно, обычное зелье не сработает, потребуется что-то мощное, ядреное. Обычные духовные травы не подойдут. Нужно будет забраться поглубже в лес туманов за ингредиентами. Вдобавок нужны сильные эмоции абсолютной преданности и верности. Придется найти какого-нибудь фанатика, готового на эксперименты. Захватив его эмоции, я буду стирать ему память, ждать, пока эмоции восстановятся, и снова забирать их, готовя концентрированную эссенцию абсолютной преданности. Да, это жестоко и цинично, но это лучший выбор. Если буду действовать иначе, кто помешает этому Крайслеру, к примеру, сжечь остров с находящимися там людьми? Заключенный на словах договор о выращивании трав, даже не смешно. К тому же у меня есть семья, есть секта, те люди, которых я хочу сберечь. Значит, действовать придется аккуратно и осторожно. Никаких следов, никаких свидетелей, никаких подозрений. Сделать все тихо и чисто. Сделать Крайслера моим верным другом, живым, полезным и абсолютно лояльным. Вдобавок я смогу добыть из Крайслера все грешки их семьи, написать на бумаге и отдать какому-нибудь наемнику с наказом раскрыть эти секреты в случае чего. После, аккуратно и со всем уважением уведомить дом Крайслеров. Хотя, если посмотреть на ситуацию шире, есть производственные цеха Крайслеров, где чуть работают сотни специалистов. А на отшибе и периферии, в далеком Циншуе, годами торчит одинокий-одинокий представитель дома, которого о произошедших недавно в столице событиях особо не информируют, а значит, он малозначимый человечек, ссыльный, и вряд ли он знает какие-нибудь сокровенные тайны, чтобы весь синдикат испугался их разглашения. Но информация и верный друг точно лишними не будут. Глава 7. Накопилось столько мелких дел, что голова уже шла кругом. После учебы, на последнем занятии мы с Мэйлан час разбирали изученные мною печати, и, судя по горящим глазам женщины, ей хотелось еще и еще, я с трудом подавил малодушное желание отложить эти дела и просто засесть за вычисления и все-таки отправился решать накопившиеся вопросы. В первую очередь нужно было поговорить с мастером Линем о медитативной комнате с рунными печатями. Я уже несколько дней размышлял над этим, пытаясь мысленно уместить как можно больше печатей и расположить их как можно удачнее, чтобы комната вышла как можно лучше. Вот только мастер никак не желал находиться. Я обошел почти всю территорию секты, спрашивая едва ли не каждого встречного, где может быть Линь, пока, в конце концов, не наткнулся на старого слугу, подсказавшего, что старик в центральном здании секты, и даже дал номер кабинета. Подойдя к двери, я осторожно постучал. «Входите», — раздался изнутри усталый голос. Мастер Линь сидел за заваленным бумагами столом и устало массировал виски. «Не помешаю?» — спросил я осторожно. «Не помешаешь. Хоть отвлекусь немного от этой бумажной рутины, иначе мозги закипят», — он махнул рукой, приглашая меня присесть. «Бюрократия выматывает сильнее самых интенсивных тренировок. И самое обидное, что ни на кого сгрузить эти дела. Я в очередной раз порадовался, что у меня такой человек появился. Еще минуту я слушал Линя и понимающе кивал, а потом перешел к цели визита. Я хотел снова обсудить с вами создание в секте комнаты для медитаций». Мастер Линь кивнул, но его лицо оставалось непроницаемым. «Ага, думаешь, нам это действительно нужно?» Я мысленно усмехнулся. «Похоже, мастер специально набивает цену моему предложению, чтобы я сам начал доказывать нужность проекта.